Лунный свет. Сегодня они работают в старом городе под южной стеной. Сеет мелкий дождик, почти неотличимый от тумана. Вернер в кузове «Опеля». Фолькхаймер дремлет рядом на лавке. Бернт на парапете с первой станции под плащ-палаткой. Его не слышно уже больше часа, значит, спит. Темно, только горит янтарным светом указатель на шкале. На всех частотах треск помех, и вдруг... Мадам Лаба сообщает, что ее дочь ждет ребенка. Мсье Феррейх шлет привет двоюродным братьям в Сен-Венсане. Треск помех. Голос как будто из давнего-давнего сна. Несколько слов все с тем же бретонским акцентом. Следующая передача в четверг в 23:00, 56:72. И воспоминания вылетают из прошлого, как поезд из темноты. Тембр голоса точно как во французской передаче их детства. Затем вступает фортепиано. Три одиночные ноты, интервал, аккорд. Каждый звук — свеча, уводящая глубже в лес. Узнавание мгновенно. Как будто он тонул, сколько себя помнит, и внезапно кто-то выдернул его из воды. У Фолькхаймера глаза по-прежнему закрыты. Через окошко в передней части будки видны неподвижные плечи Нойманов. Вернер прикрывает шкалу рукой. Мелодия разворачивается, становится громче. Он ждет, что сейчас раздастся голос Бернда, который поймал ту же передачу. Однако ничего не происходит. Все спят. Откуда это чувство, что будка, в которой сидят они с Фолькхаймером, наэлектризована? Длинная знакомая тема. Пианист играет в разных октавах. Можно подумать, у него 3-4 руки. Аккорды словно все более частые жемчужины на нитке, и Вернер видит рядом с собой 6-летнюю Ютту. Они вместе склонились над детекторным приемником, рядом фрау Елена месит тесто, а струны Вернеровой души еще не оборваны. Последние такты, и остается только треск помех. Слышали ли остальные? Слышат ли сейчас, как его сердце колотится о ребра? Вот дождь все так же тихо накрапывает между высокими домами. Вот Фолькхаймер, его подбородок уперт в могучую грудь. Фредерик говорил, у нас нет выбора, мы не распоряжаемся своей жизнью, но в конечном счете именно Вернер убедил себя, будто выбора нет. Вернер, видевший, как Фредерик выплеснул воду на землю, «не буду», и со стороны наблюдавший все, что было потом, смотревший, как Фолькхаймер входит в один дом за другим, как хищный кошмар повторяется вновь и вновь. Он снимает наушники, проходит мимо Фолькхаймера и распахивает заднюю дверь. Фолькхаймер открывает один глаз, огромный, золотистый, львиный. Спрашивает «Нихц?». Вернер смотрит на ряд высоких мокрых домов. Ни одно окно не горит. Никаких антенн. Дождь капает тихо, почти беззвучно, но в ушах у Вернера ревет буря. «Нихц», — говорит он, — «ничего».